Друзья, вы чувствуете, что наше общение идет на посадку. Но резко садиться нельзя, да? Если шасси не выпустить, то будет беда. Поэтому мы мягонько. Кто-то уже уставший такой, о доме помышляет, о дороге. Все понятно. Кто-то думает, тянут, общение тянут. Нет, мы мягко садимся, друзья. Нам нужно красиво закончить наше общение. Знаете, вот над им пропел, как прекрасны вверху небеса. А что там за небесами? Вот Петя говорит, там золото, да? Там награда, там золото, друзья. А почему золото? Да, наверное, потому что на то время, когда писалась Библия, золото имело большую ценность. Я так допускаю мысль. Вот. Если бы Библия писалась в наше время, как вы думаете, чем можно было бы привлечь верующих? Давай, служи, верь. Там каждому по Мерседесу. Там евроремонт. Все будет хорошо. Давай, трудись для Бога. Я так думаю, вот если грешника туда пустить, на небо, да? Где там золото? И может там тоскливо будет, да? Кто не полюбил Господа? Тоскливо будет. Он будет ходить с напильником из угла в угол, да? И не, так и не поймет ничего. И попросится куда-нибудь в другое место. А какое другое место? Другое место только в ад. Вот. Ему там скучно будет на небе. Потому что он Христа не полюбил. Вот. А вот кто полюбил Христа, тому даже Мерседеса не нужно будет. Поэтому там дорогих машин на небе не будет. Не будет. Потому что там все поблекнет, и золото, и жемчуг, и солнце поблекнет, потому что там слава Христа будет. Вот что самое дорогое. И поэтому золото, все то, что написано, это только так. Самое лучшее земное на нашем человеческом языке, оно открывается, что небо там великая отрада. Но самое чудное и прекрасное, что затмит любую драгоценность, это наш Господь. И поэтому служить Ему и любить Его, это будет глубоко оценено. Будешь рядом сидеть с тем, кого полюбил, и золото будешь не замечать. И даже улицы, и стекло, ничего не будет так ценно. Один богатый человек заказал, сделайте мне в квартире пол стеклянный. И вот уехал с женою, на время приезжает, и знаете, один мастер так и сделал. И супруга заходит и чуть не споткнулась, вот, потому что земли под собой не видит. Толстое стекло, а под стеклом там разные предметы, веточки, все прочее, и как будто по облакам она идет и боится дальше вступить. Оплата была большая, более даже, чем рассчитывали мастера. Человек просто пришел в такой восторг. Это только стекло. Это только евроремонт, друзья. А там будет намного выше. Но даже не это, друзья. А снова хочу сказать. Сам Спаситель. Вот красота и величие. Вот это награда служащих Ему. И поэтому мне хотелось об этом, Господи, чтобы еще духовой оркестр исполнил мелодию, да? «Глубоко унижен».